сомкнут плечо под тяжким грузом полевого погона. Джимми, Джимми, но внутри горячо. Спасибо, брат, плеснул самогона. Джимми, Джимми, у нас на хвосте. Брось меня, оставь ненужный балласт. Джимми, Джимми, я их задержу. И давай не сейчас, не до споров, брат. Джимми, Джимми, ведь это война для всех. Джимми, Джимми, мы вроде равны на пути. Джимми, Джимми, я не делал бы больно им. Джимми, Джимми, Джимми. Гриф гитары пропитан бензином. Джимми, Джимми, эти парни уже близко. Скоро рассвет, но солнце еще низко. Джимми, Джимми, на шевронах черепа. Что же это мне вместо крепкого сна? Джимми, Джимми, я их задержу. Будь их хоть тысяча, подходи по одному. Джимми, Джимми, ведь эта война не для всех. Джимми, Джимми, и каждый мог бы, конечно, уйти. Джимми, Джимми, я не сделаю больно им. Джимми, Джимми, Джимми. Джимми, Джимми, Джимми. Это земля для всех. Джимми, Джимми, мы вроде равны на пути. Джимми, Джимми.